В небе заискрились тучи, знаменуя приближение электрического разряда. Левиатан подпрыгнул в воздух, и ударившая по громоотводу молния, пошедшая затем по проводникам паутины, его не задела. Зато Ламба засиял, как новогодняя елка, и закричал от боли. Все замерли, а маленькое, щуплое, такое слабое тельце через секунду упало на крышу. Я услышала крик Цуны и сорвалась с места, направляясь на соседнюю крышу. Все корпуса были соединены, через пару минут я буду там. Внутри все заледенело, не успела, билась о стенки черепа. Емицу был забыт далеко позади, я все видела. Через минуту я была достаточно близко и услышала. «Мы проверим, жив ли он еще», — предупредила одна из девушек судей. «Не нужно», — басовито остановил их хранитель грозы Варии. «Он мертв». Видимо, Левиатан, так же как и Луссурия, не хотел сражаться против такого противника. И тут Ламба сел и заорал от боли. «Уа-а-а! Ламбасану совсем не больно, и он не плачет. Ему бы лежать тихо, и все бы уже закончилось». Противник был уверен, что выиграл, и какая-то безделушка не стоила его жизни. Хотя если бы он сейчас не заорал, неизвестно, что бы сотворила я. Находившийся на моих плечах невидимый камень исчез, и я замерла, ощущая, что снова могу дышать. Тяжелая рука опустилась на мое плечо. Я обернулась, и Емицу, прикрыв глаза, покачал головой. Пока что нас не заметил никто у арены, но мы стояли достаточно близко, чтобы все видеть и слышать. Я хотела было дернуться, но рука сжала так сильно, будто стальная клешня. Холодок прошелся по затылку. Мне точно снова будут стирать память. Царившую на арене заминку развеял Реборн, который решил дать немного пояснений. Он хранитель грозы и обладает электрической кожей. Даже если в него бьет молния, электричество беспрепятственно проходит через нее, не нанося урона мозгу или другим внутренним органам. Как громоотвод, притягивающий молнии, так и хранитель грозы должен отводить на себя угрозы семье. Пусть он раздражает и туп, как корова, но подойдет на роль хранителя грозы. Возможно, это заставит Леви стать серьезней, усмехнулся блондин с диадемой, задумчиво пригладив пальцами подбородок. «Боже мой, этот малыш обречен», — протянул Луссурия. «Если ты хочешь скорой смерти этого ребенка, то тебе удалось», — донесся голос вражеского коротышки в капюшоне. «Леви абсолютно предан боссу. Он выполняет свою работу, пунктуален и стал хранителем, все, чтобы получить одобрение босса. Если он услышит, что кто-то другой, кроме него, подходит на роль хранителя, то сгорит от зависти. Мужик, кажется, действительно закипал, так как разбежался и с ноги пнул Ламба. Малыш отлетел, наверняка дополнительно зашибившийся пол, и, едва сдерживая слезы, все-таки достал базуку. Вторая рука Емицу опустилась на другое плечо. Цуна и Гакудера то с волнением переживали, то кричали, чтобы Ламба убегал. Повернулась на секунду, чтобы посмотреть на лица Рихея и Такиши. Я почувствовала их волнение, не знаю, как, но почувствовала. Может быть, взметнулось их пламя, невидимое для глаз. Оба сжимали кулаки и были бледнее простыни. К чести Гакудеры, от него тоже веяло чем-то таким. Леви наотмашь замахнулся шпагой, которую достал из-за спины, но где-то в тот же момент, как он ударил, раздался взрыв и часть поля потонула в дыму. Из клуб дыма что-то вылетело. По очертаниям неясно, досталось взрослому Ламба или малышу. Затем раздалось кряхтение, и, держась за краснеющую полосу на щеке, из дыма на ноги поднялся 16-летний Ламба. Я снова облегченно выдохнула. «Ох, боже мой!» – досадливо протянул он и посмотрел на пельмень, наколотый на вилку в его руке. «А я собрался поужинать. Вруой, что за черт?» – возмутился Скуала. «Тут посторонний». «Нет», – тут же возразили Червелла, которые явно были предупреждены. «Он обладатель кольца, вызванный из десятилетнего будущего базукой десятилетия. Поэтому мы признаем его кандидатом и продолжаем битву». «Это интересно», – протянул подросток с диадемой. «Впервые вижу такое оружие», – заметил малыш в капюшоне. «Ламба, извини», – прокричал Цуна. «Твоя детская форма не смогла справиться. Пожалуйста, сразись вместо него». «Что ж ты поделаешь?» – досадливо проворчал он. «Так я отстаиваю кольцо хранителя грозы, я правильно помню», — уточнил взрослый Ламба. «Да, все так», — подтвердили ему Червелла. «Постарайся и выиграй, тупая корова», — ободряюще закричал ему Гакудера. «Осторожнее с ним». Рихи тоже был взволнован. «Мда», — снова протянул недовольным тоном взрослый Ламба. «Хотя выбора у меня как такового нет, и взгляд того типа не блещет дружелюбием. И это хорошая возможность сразиться с противником моего типа», — протянул Ламба и беспечно посмотрел в небо, но мне лень, я выпала в осадок и, кажется, мне составили компанию все присутствующие. Почему из всех моих хороших качеств он перенял именно лень? Задала я риторический вопрос, на что услышавший это взрослый Ламба только усмехнулся. С каких пор лень – это хорошие качества, уточнил опешивший Базиль. С тех пор, как начинаешь иметь дело с трудоголиком, серьезно ответила. Нас заметили, но всеобщее внимание было сосредоточено на арене. Прятаться уже было бессмысленно, поэтому Емицу предпочел отвести меня подальше от Варии и поближе к нашей стороне. Даже отпустил при этом. Молодой Ван Гола здесь, повернул голову Ламба к Цуне. Внешний советник здесь, перевел глаза на Емицу, стоящего рядом со мной, и тяжко вздохнул, поднимаясь на ноги. Раз приходится делать это, то замечу, что мне 16, молодой Ван Гола. Если таково желание моего босса, я сражусь, но не за кольцо, а за того, кто возглавит сильнейшую семью. Что ты хочешь этим сказать? Встрепенулся Емицу. Я тоже уловила несоответствие в его словах. Он сказал, что будет сражаться за своего босса, а не за кольцо, но ведь фактически Цуна его босс, и между этим можно поставить знак равенства. При этом он явно разграничивал эти понятия. Только то, что сказал, флегматично протянул Ламба, доставая из кармана и надевая заколки в виде рогов, которые носил даже спустя 10 лет. То есть, тебе 16? Переспросил Цуна. Цуна не удержалась, закатив глаза. Он пришел, когда ему было 5, и пробыл у нас год. Серьезно, у него 5 минут, и надо обязательно сейчас выяснять такие вещи. Кстати, да, поддержал меня 16-летний Ламба. Мы тут стоим, чего-то ждем, а время-то идет. Приятно, конечно, что мой противник обладает зачатками чести и отдает мне право сориентироваться, но приступим к делу. Ламба всем телом как-то напрягся, и сверху прямо в него ударила молния, проигнорировавшая все столбы, которые были гораздо выше стоящих людей. Эта молния приобрела зеленый оттенок и как-то собралась над его головой, где искрились заколки в виде рогов. Левиатан тоже напрягся, и из-за его спины разлетелись в стороны шпаги и раскрылись, оказавшись вовсе не шпагами, а необычными зонтами, которые сформировали в воздухе круг. Они все засветились искрившимся зеленоватым светом и выстрелили молниями точно в Ламба. Тот закричал от боли, прекратив атаку, и выставил руки перед собой, чтобы не упасть лицом о пол. Даже после того, как все прекратилось, он не спешил подниматься, лишь пошевелился чуть и застонал. Над его телом поднимался слабый дымок, а одежда будто опалилась, и тем не менее, он попытался подняться обратно. Зрители потрясенно молчали недолго. «Ламба, вставай и убегай!» — крикнул ему Цуна. «Я не позволю тебе убежать!» — крикнул Левиатан, атакуя одним из вернувшихся к нему свернутых зонтов. Острым шпилем зонт должен был проткнуть плечо Ламба, но тот, воспользовавшись моментом, поймал его ладонью, заискрившейся зеленоватыми разрядами, и по основанию зонта прошел такой же разряд. Леви по инерции полетел вперед, но пусть слегка задымился, все равно шустро поднялся на ноги. Для него подобного было маловато. Противник оказался в ближней дистанции, где мог сражаться Ламба. Рога Ламба засияли зеленоватыми молниями, а Леви вскинул свой зонт-меч, тоже сильно заискрившийся разрядами его пламени. «Это не сработает. Ты не сможешь подойти, идиот!» Громогласно проревел Левиатан, отступая и разрывая расстояние. Но молнии, до того рассеивавшиеся во все стороны вокруг рогов Ламба, собрались и соединились в единую дугу перед его головой. 16-летний Ламба наклонился вперед и побежал на противника, напоминая буйвола. Издав звук от перенапряжения, Леви встретил атаку электрической дуги на сложенный зонт, и тут же взревел от боли. Молнии от дуги не только блокировали с треском пламя Леви, но и атаковали тело противника Ламба. Судя по тому, что брызнула кровь, пламя Ламба было весьма высоких мощностей и сильно жалило. Левиатан продолжал стоять с вытянутой шпагой, хотя, может, просто не мог сдвинуться с места. Видимо, от удара током у него начались галлюцинации, потому что он жалобно выл. «Босс, пожалуйста, похвали меня снова, босс, отступи или умрешь», — закричал ему Ламба. Видя, что противник не собирается отступать, Ламба протянул вперед руки, заискрившиеся разрядами, и поднял голову, перехватив шпагу Леви руками, а затем просто толкнул того ногой в живот. Вражеский хранитель грозы от пинка завалился на спину и продолжил лежать, издавая хрип, который хотелось назвать предсмертным. Я, только-только думающий о том, что по приходу домой надо будет сделать записи об этом бое со взрослым Ламба, чтобы потом не забыть и подготовить малыша к такому, погрустнело. Меня уже не было в будущем. Ламба вдруг повернулся к нам спиной и поднял правую руку, приспустив рукав пятнистой рубашки. С тыльной стороны запястья красовалась черная татуировка в форме X или римской десятки. «Десятый босс в Анголы», — воскликнул Гакудера. «Это знак тебе, десятый». «Да», — кивнул польщенный и счастливый от победы Цуна. А я смотрела на Ламба, раскрыв рот. Я все поняла, это была не римская десятка. Это знак сокровища из аниме, которое я ему пересказывала на ночь в качестве сказки. Когда персонажи той истории отплывали, вынужденно оставляя своего товарища, чтобы сказать, что они все еще друзья и еще когда-то встретятся, они вытянули правые руки, где красовался такой знак. Этот знак, несомненно, предназначался мне. 16-летний Ламба потонул в розовом дыму, и на его месте появился 6-летний малыш в пятнистом костюме, который с любопытством оглядывался. Я сделал ставку на его потенциал стать хранителем грозы. Кажется, он даже превзошел мои ожидания, с гордым видом заявил скрестивший руки на груди Емицу. Я едва удержала себя от чертыханий. Мне стоило огромного труда не сказать ему прямо, где я видела такое планирование. А ребята просто радовались победе. Никто этого не ожидал, но, видимо, слова Емицу смогли вызвать столько злости Левиатана, что он зашевелился. На пол закапали несколько капель крови, когда он оттолкнулся от земли и, покачнувшись, поднялся на ноги. Черные перчатки на его руках, которыми он достал шпагу, были все изрезаны мелкими порезами, из которых вытекала кровь. Левиатан еще может стоять на ногах, известили червелы тех, кто не обратил внимания на поле боя. «Гья-а-а!» — испуганно закричал Ламба, когда это потрепанное едва живое страхолюдище поволочило себя в его сторону. «Тот, кто больше всего подходит на роль хранителя грозы, это я», — упрямо пробасил Леви, тяжело дыша. Его глаза были затуманены. Судя по ауре и общему настрою, Леви собирался отыграться на малыше. «Иик!» — взволнованно и с испугом вскрикнул Цуна. «Берегись!» — Ламба зашевелил ножками, убегая, но, пусть противник ранен, его шаги все равно куда шире. Парни тоже поняли, к чему все идет, и достали оружие. Орехи вскинул сжатые кулаки. «Вас дисквалифицируют, если вмешаетесь», — напомнил Реборн. «Что нам тогда делать, Реборн?» — схватился за волосы братец. «Что делать, если мы ничем не можем помочь?» «Можем», — уверенно ответила, сверля в ожидании братца взглядом. «Все, что мы можем, это молиться за него», — невозмутимо сказал Аркабалина, бросив на меня выразительный взгляд. «Любое вмешательство нехранителя приведет его к ужасным последствиям». Гакудера, Ямамото и Рихи смотрели кто на меня, а кто на Цуну. Им всем не терпелось вмешаться, но всех останавливала потеря своего кольца. «Насколько хороша теперь эта электрическая кожа?» — злорадствовал хранитель грозы противника, неумолимо догоняя малыша. Ламба достал еще парочку гранат и бросил их в него. Хоть он и попал, а Левиатан потонул в дыму и упал на четвереньки, но тот потом встал и все равно продолжал переть на Ламба, как танк. Повторно базуку использовать сразу же нельзя. Этот пункт инструкции Ламба знал наизусть. «Поле боя нельзя покидать, иначе ты проиграешь», — появились перед перепуганным Ламба червелла, когда ребенок добежал до края. «Без разницы, Ламба, беги», — крикнула я ему, «ведь покинь он арену, и все завершится почти без крови», но мой рот неожиданно закрыла чужая ладонь. Отец, про которого я за всеми впечатлениями успела позабыть, смотрел серьезно и непоколебимо. Левой рукой он перехватил меня за живот и руки. Емицу держал довольно крепко и руки у него были огромные, но мне как никогда захотелось заехать ему в челюсть, желательно с ноги. Обозлившись на Емицу, я упустила момент, когда Леви догнал застывшего на месте Ламба. Я услышала звук удара и детский вскрик, но уже не увидела, потому что левая ладонь переместилась мне на глаза. Конечно, это не помешало пламени внутри меня яростно вспыхнуть. Я схватила чужие запястья со всей силы, чтобы высвободиться, но не тут-то было. Я использовала пламя, но не смогла даже сдвинуть чужие руки. От Емицу действительно ощущалось использование пламени, но я понимала, что это лишь малая часть того, на что он способен. Моя физическая сила не могла сравниться с его, а пламя только едва ощутимо проявилось. Разница была настолько велика, что я даже не могла оценить насколько. Раздался новый удар и новый вскрик боли, а затем всхлипывание. Сердце испуганно сжалось, в груди заболело. Парни выкрикивали имя Ламбы и тоже переживали за него, но никто не осмелился вмешиваться, никто не хотел терять кольцо и подводить так называемого босса. Ярость, самая настоящая, которая приходила очень редко, заставила меня вывернуться. Емицу держал только голову, но руки уже были свободны. Это его ошибка. Я развернулась и со всей силы ударила локтем ему в живот и удивленно уставилась на даже не пошатнувшегося мужчину. Позади раздался вскрик. Я вновь развернулась к арене. Ламба, видимо, не захотел или не мог уже сбежать. Когда противник схватил его, он ударил Леви своим пламенем, но сила ребенка пока что была плохо концентрированной, и Леви издал только удивленный вскрик, а затем снова вошел в ярость. Емицу захапал меня руками, прижав к себе и приподняв над землей, что я даже носками не доставала. Я пыталась вырваться, уже наплевала на все, использовала пламя а толку, ноль. Видимо, Цуна все же не выдержал. Увы, он не сказал заветные привычные ему слова «я сдаюсь», а побежал к Ламба. «Ты думаешь, куда идешь? Тебя дисквалифицируют», — остановил его Реборн. «Я знаю это, но я должен защитить Ламба». Я снова услышала, как затрещали электрические разряды, но затем раздался грохот. Громоотводы обвалились внутрь конструкции. Нащупав ногу Емицу, я со всей силы пнула его, но тот даже не дернулся, только сказал, прижав меня лицом к комбинезону: «Все уже хорошо, папа рядом с тобой». Электрическая цепь была расплавлена, заметили судьи. Источник жара вне цепи. Едва сумев повернуть голову, я скосила глаза на арену. Братец с горящим пламенем во лбу сидел на корточках перед рингом. Он снова был такой же, как и во время поединка с Мукура. Пылающими оранжевым пламенем перчатками он держал один из проводов паутины. «Если я должен смотреть, как дорогой мне друг умирает у меня на глазах», — сказал Цуна, — «я не смогу искупить свою вину. Неважно, сколько буду стараться, неважно, насколько ценно это все, кольца Ван Гола или место следующего босса, я не буду сражаться за такие вещи». Его слова поразили всех, и судя по напрягшимся мышцам Емицу и мрачному выражению лица, которое я смогла увидеть, задрав голову, не всем пришлись по нраву. «Но я не хочу, чтобы моим друзьям было больно», — воскликнул Цуна, и пламя на его переносице с шипением потухло. «Прекрати нести эту чушь», — неожиданно потребовал чей-то низкий голос с хрипотцой, заставив всех искать его обладателя. Какой-то камешек сбил Цуну с ног и заставил вскрикнуть от боли. Силой удара братца отнесло аж до ограды крыши. Да, это был он. Занзас стоял на надстройке крыши и до этого момента явно скрывал свое присутствие. Получается, он видел бой, Занзас. Цуна был сердит и серьезен. Что случилось с тем выражением? Неужели ты всерьез думаешь, что сможешь победить меня и стать наследником? Меня это не волнует. Я только не хочу потерять в этих драках моих друзей. Это заявление почему-то разозлило босса Вари, и он зажег пламя в левой руке. Может быть, ему было противно такое мнение. Думаю, Занзас мог желать этого титула, а Цуне он в страшном сне не сдался. Но тем не менее девятые Емицу определенно хотели забросить в кресло босса Цуну, а не его. К рассерженному боссу Вари тут же бросилась взволнованная Червелла. «Занзас сама, пожалуйста, остановитесь. Если вы сейчас вмешаетесь, значение конфликта колец будет. Пожалуйста, уберите ваши кулаки», рявкнув. «Заткнись». Занзас направил левую руку в ее сторону, и я могла наблюдать, как ударило пламя. Это было похоже на мои попытки тренировки Сера, только пламя отбросило лишь девушку, а Занзас остался крепко стоять на своих двоих. «Черт, я тоже так хочу». Девушку явно хорошенько обожгло, так как она осталась лежать там, куда ее отбросило, и стонать от боли, намекая, что еще жива. «Я не потерял самообладание», — заявил Занзас, как ни в чем не бывало. Он перевел взгляд обратно на Цуну и криво ухмыльнулся, показав зубы. «И я никуда не спешу». Это подобие улыбки подозрительно сильно поразило притихших офицеров Вари, которые между собой тихо перешептывались. Они тут же замолкли, стоило их боссу снова заговорить. «Сейчас я, наконец-то, понял, почему старикашка, пусть и на время, выбрал тебя наследником. Будь то этот прогнивший разговор или твое слабое пламя, ты и старик очень похожи». Неожиданно он засмеялся так сильно, что тело содрогалось. «У нас тут будет трагедия, нет, комедия. Определено, я уже хотела этого типа. В союзнике, конечно, сильный, продвинулся в использовании пламени, как минимум недолюбливает девятого, которого называет старикашкой. Такой человек не должен купиться на сладкие речи и видит всю правду, как она есть. Только жестокость излишняя, на мой взгляд, но у каждого свои недостатки. Он варился в мафии явно больше моего. К тому же, прогнивший разговор, не имеет ли он в виду, что на словах Цуна защищает своих, говорит, что кольца не важны, а на деле тянет до последнего, боясь проиграть одно кольцо, теряет два и заставляет хранителя рисковать жизнью зазря. А может быть, Занза столь же предвзят к Цуне, как и я к Кавалоне. Эй, ты, женщина, продолжай. Да, кивнула безропотно вторая червелла слегка дрожавшим голосом. Мы огласим результаты боя. Победитель, Левиатан. Потому что мистер Савада вмешался в битву. И кольцо неба, и кольцо грозы передаются Варии. Не знаю, почему Цуну и остальных ребят это заявление так удивило, их же раньше предупреждали. Или за 5 минут знания выветрились, как из головы золотой рыбки. Червелла протянула кольцо неба Занзасу, склонив при этом голову. Чувствуется разница обращений. Стоило ему продемонстрировать силу, как перед ним готовы лебезить. Остальные кольца меня не интересуют, заявил Занзас, начав запугивать. Но, говорил он как-то иначе, если до этого усмехался, надменно взирая на Цуну, то сейчас будто исполнял опостылевшую обязанность. Я могу распорядиться, чтобы вас, ребятки, убили в любой момент, но убить всех сейчас совершенно не весело, поэтому время твоей смерти придет позже, когда ты вкусишь все отчаяния конфликта колец, как и тот старикашка. Занзас не намекал, а говорил прямо. Что-то подозрительное крутилось вокруг всего этого так называемого конфликта. Занзас, ты ублюдок, взревел Емицу прямо надо мной, изрядно этим напугав. Что ты сделал с девятым? Босс Варий лишь засмеялся. Разве это не твоя работа, внешний советник? Ты урод, только не говори мне. Успокойся, Емицу, одернул его Реборн. У нас нет доказательств. Ты тоже убери пистолет, парировал папаня. Эти трое явно что-то понимали, в отличие от всех остальных. Радуйтесь, ребятки, я даю вам еще один шанс, сказал Занзас, посмотрев на какое-то мгновение прямо на меня, но я не была в этом уверена, так как тут же стоял Емицу. И все-таки у меня были основания полагать, что это послание мне. Этот кретин совершенно не умеет говорить завуалированно. Я ему еще припомню и покажу, кто тут кому второй шанс дает. И вообще, меня и так всерьез не воспринимают, а уж в таком положении, фактически беспомощно удерживаемый на руках Емицу, это унизительно. Мы продолжим турнир, и если вы выиграете большинство боев, я отдам вам кольца и место лидера. Это заявление было несколько странным, если учитывать то, что он сказал раньше. Занзас сказал, что ему плевать на все остальные кольца, а значит, и все эти бои ему не нужны, ведь ему важно лишь место 10-го, но почему-то готов через секунду все это отдать за все те же бои. Еще и изменившиеся интонации. Такое ощущение, что что-то вынуждает его делать так, как он не хочет. Наверное, мне просто показалось. Главное, что правила поменялись. Теперь битвы хранителей важны. Но если вы проиграете, угрожающе продолжил босс Варии, все, что вам дорого, будет уничтожено. Все, что мне дорого, потерянно повторил братец. Похоже, Занзас попал в самую цель. Конечно, покажите мне силу, из-за которой вас выбрал старик. Он повернулся к Червелла. Что там со следующим боем? Бой, который пройдет завтра, будет между хранителями урагана, безропотно объявила Червелла. Босс, оправившийся Левиатан запрыгнул одним прыжком на надстройку и стал на одно колено, протягивая руку. Это кольцо грозы. Пожалуйста, возьмите его. Занзас даже не посмотрел в его сторону. Я не хочу. Ты показал себя дураком. Это действительно было так. Это было отвратительно, когда, не сумев справиться со взрослым Ламба, который все равно был младше хранителя грозы Вари, Леви отыгрался на 6-летнем малыше. Я убью себя. Я так и не поняла, всерьез ли заявил это Левиатан. Конечно, вряд ли он шутил, не с таким лицом и тоном, но Занзас спрыгнул с пристройки, так и не посмотрев на него. Занзас, нахмурился папаня, но его проигнорировали. Емицу, лети в Италию, посоветовал ему Реборн, я волнуюсь о девятом. Извини, Реборн, я доверю Цуну и остальных тебе, не волнуйся о них, я знаю их лучше, чем ты. Хех ауел папаню, человек, который прожил с нами всего год, знает всех нас лучше, чем родной отец. Скорее бы уже отпустил, Ламба там лежит, подозрительно не шумит, и что-то никто не спешит проверять его состояние. При этих мыслях по затылку вниз прошелся такой холод, что я вспомнила, Емицу после всего произошедшего должен отреагировать. Он должен был выгнать меня, чтобы я всего не видела, еще в самом начале. И если Ламба мертв, Кира-чан, будто услышав мои мысли, улыбнулся мне широко отец, отпустив меня на землю, но развернув к себе лицом. «Хочешь поехать с папочкой?» Меня аж передернуло. «Вот тебе и ответ». Он думал, я перепугаюсь и наделаю кирпичей, увидев кровь и жестокость Вари. Хорошо хоть пожалел психику ребенка и закрыл тому глаза, но, увы, не закрыл уши. Типа, заберем тебя, доченька, подальше, в безопасное место, ага. Ну, а если кошмары будут мучить, можем и память подтереть. Только вряд ли я потом уже вернусь в Намимари когда-нибудь. Он меня запрет, как пить дать, запрет. А потом подгонит подходящего, по его мнению, жениха, может быть, даже кого-то из моих друзей, и прикажет жить счастливо. К счастью, я успела увидеть, что Ламба просто тихо сидит на полу и меня чуть отпустила. Только стоило поутихнуть тревоге, как проснулась мстительная злость. «Я не могу, Тосан», — скопировала я его широкую улыбку, испытывая невообразимое желание сделать гадость. «Тому есть очень важная причина». «Какая?» — все еще дружелюбно улыбаясь, интересуется он. «Меня ждет свидание», — по слогам произнесла я. «Понял, свидание. С кем?» — не понял папаня, нахмурившись. «С ним», — указала я на спину уходящего Занзаса, который от такой честной наглости аж замер на месте. «Хе-хе», — услышал же с такого расстояния. Папаня вовсе опешил, открыв от удивления рот. «Ну как же», — невнятно промычал он. «Ты вообще, как себе это представляешь?» «Да он не согласится». «Согласится», — уверенно заявила я, продолжая строить идиотку. «Хоть напоследок отыграюсь. У нас взаимопонимание с первого взгляда». «Емицу, лучше не надо», — решил вставить свои 5 копеек Реборн. «Женщины — загадочные существа, а девочки-подростки вдвойне. Не думаю, что ты сейчас хочешь встретиться с истериками, ночами наблюдая за рыданиями. Добавь к этому еще и гиперинтуицию. Лучше потом». Хаем оговорил, что нагнавшую меня ответственность я должна буду встретить самостоятельно. Но все равно, спасибо ему за помощь. Папаня прямо растерялся, представляя перспективы. «Ладно, оставайся дома, Реборн, проследи, чтобы она к нему», кивнул в сторону босса Вари, «не приближалась. К ее же здоровью. Можешь положиться на меня», кивнул серьезно Аркабалина. Папаня кивнул, но все-таки, видно, ему было неспокойно, и он спросил: «А у вас с Хибарикей все серьезно? С какой стороны посмотреть?» Уклончиво ответила я, пытаясь понять степень угрозы. «Он укусил ее», неожиданно сдал нас Реборн. «Что?» — строго переспросил папаша. «Наши отношения носят чисто платонический характер», — поправила я. Папаня возмущенно уставился сначала на меня, потом на Реборна. Голос его не обещал ничего хорошего. «Я же просил присмотреть за детьми». «Не беспокойся, Емицу, платонический характер только односторонний». Реборн не то, что не занервничал, а весело поблескивал глазами. Зато взгляд Емицу обещал кары небесные, настолько он потемнел лицом. «Ага, я периодически выношу кей мозг», — подтвердила я. «Черт, ненавижу, когда вы шутите одновременно», — проворчал Цуна, который первый все понял. Папаня растерялся, но потом тоже сделал вывод. «Хорошо, если все в порядке», — кивнул он, и голос его стал заискивающим. «Но все-таки, может, посмотришь на кого-нибудь другого, более мягкого? В смысле, он совсем не нежен с тобой. Вокруг тебя так много хороших мальчиков. Не обязательно выбирать только плохих». Я едва не рассмеялась дьявольским смехом, глядя на явно смущенного разговором Емицу. Видимо, жизнь его не готовила к тому, что ждет при наличии дочери-подростка. Спасибо, что он хотя бы что-то знает о подобном. А Реборн, к счастью, думал, что в моих словах нет ничего, кроме шутки. Папаня мялся, оттягивая момент, когда ему пора идти. В конце концов, он все-таки ретировался, можно было выдохнуть. Даже если бы Емицу захотел меня увести силой, я б не смогла сопротивляться. Он буквально только что немного продемонстрировал разницу между нами. Ну, а с туманом, который придет, мы уж как-нибудь разберемся. «Ну как?» — спросил Реборн, подняв на меня глаза из-под полей шляпы. «Все снова, как раньше». «Ага, вот», — не удержалась, беззастенчиво скрутив кукиш. «Пусть Реборн мне помог, но он же только что едва все не порушил. Действует только из своих соображений, как всегда. К тому же, Конрада я ему не простила». Ламба, который непонятно когда успел подойти ближе, дернул за штанину, отвлекая от Реборна, лицо которого не изменилось. «Эй, как ты?» — обеспокоенно кинулась я к нему, присев на корточки. «Лучше меньше двигайся, пока мы не доберемся до больницы». Ламба шмыгнул носом и утер его рукавом, продолжая смотреть в пол. На лице отчетливо были видны ушибы, которые грозили налиться синим цветом. А уж сколько этих ушибов должно быть по всему телу. «Ламба!» — подбежал к нему братец, также обеспокоенный ранами. Ребенок, как ни поднимал глаз, так и не сделал этого. «Ламба, посмотри на меня», — потребовала я. Малыш отрицательно замотал головой и отступил на шаг. «Ламба, подними голову», — попросила я, сделав голос помягче. Он выполнил просьбу, продемонстрировав покрасневшие глаза, в которых стояли слезы, и поджатые губы, которые сдерживали рыдания. «Кира, ты злишься?» — икнув, выдавил он из себя. «Нет», — сделала я непонимающий вид. «Ты ведь сделал, как я сказала, пусть и промедлил немного». Зарываюсь рукой в жесткие кудри, успокаивающе гладя его по голове. «Глупый. Главное, что жив остался, все остальное можно исправить. И все хорошо сделал, не переживай». Такой трогательный момент был жестоко прерван громким криком, разнесшимся на всю крышу и заставившим меня подпрыгнуть от неожиданности. «Боаос!» — рядом приземлился запыхавшийся Конрад. Он, видимо, бежал, так как упер руки в колени и не мог отдышаться. «Я услышал бой!» — заорал он, диким взором осмотрев всех парней. «Кто тут гроза? Где он?» «Я видел какого-то парня. Хм, значит, он послушался меня и не стал появляться на месте проведения боев, только все равно откуда-то наблюдал. Это беспокоит. Получается, практически любой может наблюдать за боями?» «Левиатан уже ушел», — испугавшись напора, ответил ему Цуна. «Да мне не он нужен», — рявкнул рыжий на братца, отчего тот вздрогнул. «Хранитель грозы со стороны Ванголы. Где этот парень?» «Вот он», — поднялась я на ноги, подхватив на руки Ламба. Гадостно улыбнувшись, добавила: «Перед ним у тебя просто нет шансов». «Да я и не хотел вовсе драться», — стушевался рыжий. «Я так спросил. Ну мало ли». «Да, я все поняла», — фыркнула в ответ. «Перепугался он, что ли, что появился какой-то новый парень, которого я могу утащить к себе на место хранителя? Ведь здравый человек Ламба бы не выставил на бой, а бой не отменили. Да и вообще, не понимаю. Хранитель – это ведь высшее звание. Если так было важно присоединить Бавина Ламба к Ванголе, то не обязательно было давать ему управляющее место. Будь я на месте Цуны, то так бы и сделала, просто приняла бы в семью на правах младшего члена. Стоп, это бы сделала я, и возможно, так я и поступила. Ни Ванголы, ни Бавина. Еще и то, что он говорил про своего босса. Ко мне взрослый Ламба всегда обращался: «Кира-сан, а откуда это сан взялось?» Как я сразу-то не сообразила. Даже сейчас, смотря на Ламба, я отчетливо поняла, что не позволю ему присоединиться к Ванголе. Не с таким отношением к ребенку со стороны той самой Ванголы. «А Кира, ты разрешила ему прийти?» — нахмурился Реборн. «Так, не нравится мне, когда Реборн находится поблизости от Рыжего». Я сделала шаг, чтобы стать прямо перед Реборном в полоборота, и спросила: «Конрад, а где мороженое?» «А?» — удивленно выпучился он, заметив все эти рокировки. «Мороженое. Килограмм виноградного мороженого. Награда за смелость», — подмигнула я просиявшему Ламба. «Короче, чтобы принес мороженое прямо в больницу». «Сделаю, босс», — оскалился сообразивший Рыжий, быстро отправившись по новому поручению. Я двинулась к лестнице, чтобы спуститься вниз, когда меня окликнул Рихи. «Кира-чан, давай я понесу Ламба». «Семпай, ты еще не полностью оправился от ран», — заметил Ямамото и предложил. «Давай лучше я». Удивленно посмотрев на него, я аккуратно передала малыша бейсболисту на руки. «Все же шестилетний ребенок довольно тяжелый». «Мороженое», — декларировал повеселевший теленок, который, как всегда, быстро перестал обращать внимание на боль. «Свидание», — поддержала я его в тон. «Что за идиоты?» — проворчал нам в спины голос мрачного Гакудеры. «Завтра его бой». Комментарий к глава 50. Осталось много моментов из канона, которые я захотела показать глазами Акиры, да и читатели, незнакомые с каноном, не должны гадать, что же там такое произошло. Поэтому глава получилась больше, чем обычно. П.С. Зареклась выкладывать проду поздно ночью, но раз пообещала сегодня, то сделаю. Надеюсь на отзывы. Очень хочется знать, у кого какие мысли и догадки были во время чтения просмотра канона. Глава 51. Ламба с виду чувствовал себя вполне сносно. Хоть ему достались побои, но ударов пламенем он избежал, а к синякам уже привычный. Сколько его пинали, что Реборн, что Гакудера. Кстати, стоит ли мне проверить, готов ли подрывник к бою? Пока все дружно идут к больнице, не расходясь, Гакудера плетется позади и вообще выглядит подавленным. Хандра нагнала, что нам делать? Пробормотал Цуна, тоже смотря себе под ноги. С потерей моего кольца, мы в худшем положении. Одна победа, два проигрыша. Проиграем еще раз и все, подтвердил Гакудера, явно находясь с братцем на одной волне. Правильно ли я поступил, вмешавшись в поединок? Спросил Цуна. Тут уж у меня кулак зачесался. Я и так обещала ему, но все-таки, в конце концов, братец вмешался в бой, а теперь я не смогла себя сдержать и врезала ему с кулака по лицу. Пламя не использовала, но этого было достаточно, чтобы Цуна упал. Все замерли. Не смей так даже думать, предупредила я. Все правильно, добавил Реборн. В Анголе не нужен босс, который бы бросил своих подчиненных. Зачем ты ударила десятого? Накинулся очнувшийся Гакудера, выскочив передо мной. В руках его появился динамит. Если на босса напали, даже просто ударили, он обязан среагировать. Убери оружие, Гакудера, донеслось до меня одергивание Реборна. В данной ситуации, пусть решают все между собой. Я пойду вперед, сказала, сунув сжавшиеся кулаки в карманы и развернулась, чтобы не натворить еще чего-то. Медсестра, которая не раз видела, как я приводила Ламба раньше, тут же сказала мне пройти с ребенком, а остальных остаться в коридоре. На осмотре мне хотелось провалиться сквозь землю от взгляда женщины. Под одеждой у Ламба уже наливались синим огромные синяки. Один был настолько большой, что покрывал грудь, живот и бок. Мне вновь дали бланк на заполнение, который обычно дают родственникам или знакомым пострадавшего. Пусть Ламба внешне проявлял только вялость и слабость. Его положили в больницу на обследование, и все грозило расследованием, но я была уверена, что его замнут. В конце концов, я вышла к остальным. «Можно расходиться», — дал команду репетитор, когда я рассказала, как дела у Ламба. Слова, которые роем пчел крутились на языке уже около получаса, сдерживаемые лишь тем, что я не хотела говорить это все при Ламба, так и норовили вылиться из меня неприятным потоком. Цуна облегченно выдохнул. Несмотря на меня, ему уже успели наклеить пластыри на правую и левую щеки. Одну ударила я, вторую ранил тот самый камешек, брошенный Занзасом. Теперь выглядит, как надувшийся хомяк. Ладно, Цуна, не выдержала я, едва все обернулись расходиться. От него я другого практически не ожидала. Но вы-то чего стояли? Неужели кольца настолько важны, чтобы забыть о человечности? Человечности? Переспросил растерявшийся на какое-то мгновение Ямамото. «Да что ты понимаешь?» – протянул Гакудера с привычными нотками раздражения. «Кольца – это непростые безделушки для девчонок. Разве в них вообще может быть что-то такое, что может оправдать убийство ребенка?» Холодно поинтересовалась я, неожиданно быстро взбешенная словами подрывника. «Тебе достаточно знать, что мы не могли подвести десятого», – фыркнул Гакудера сразу же. «Если бы тупая корова из будущего не отвел свою атаку в последний момент», то его копия из нашего времени бы не пострадал, а так мы из-за него потеряли два кольца. Взбешенная тем, что он во всем обвиняет самого Ламба, пусть и взрослого, я не выдержала и схватила его за грудки. То есть ты хочешь сказать, что все произошедшие вина Ламба? Будь на его месте ты, Гакудера, что, если Цуна бы подождал, пока тебя изобьют до полусмерти, а потом вмешался в самый последний момент и сказал, что это твоя вина в том, что вы потеряли два кольца. Что тут такого? С вызовом поинтересовался Гакудера, схватив своей рукой мою. Изнутри поднялась какая-то годливость. Этот парень в самом деле считал такое развитие событий нормальным. Боже мой, да это норма в мафии. Он же на полном серьезе готов отдать свою жизнь во имя чего-то там и ждет того же от других. Данный факт отрезвил, но то неприятное чувство так и не исчезло. А то, что это не по-человечески, и я не знаю, какой мразью надо быть, чтобы так поступать. Гакудеру перекосило от злости, и он бы непременно что-то рыкнул в ответ, но тут между нами вклинился Ямамото. Он оторвал мои руки от рубашки итальянца и взял мои ладони в свои, пока ему в спину что-то ворчал Гакудера. «Кира, да ладно тебе, все ведь закончилось хорошо, и никто не умер», сказал он с успокаивающей улыбкой. «А если бы вы все подождали еще секунду, и кто-то все-таки умер, Такиши?» С убийственным спокойствием поинтересовалась, смотря ему в глаза. Глаза Ямамото и до того были серьезными, а сейчас вообще превратились в две льдинки. Он ничего не смог ответить, только губы поджал и весь напрягся. Его пламя, попытавшаяся секунду назад облить меня потоком спокойствия и сонливости, приутихла и не имела уже той силы. Отступив шаг, я смогла посмотреть на Рихея. Вот о ком я никогда не думала плохо, так о нем. Будто заметив мой взгляд, друг принялся оправдываться. «Кира-чан, мы ведь с тобой так усердно трудились, готовясь к моему поединку. Мне было так жалко просто выбросить все наши усилия. Мне очень жаль», — зажмурился Рихи, склонив голову в извиняющемся поклоне. «Я не подумал, не подумал. Это точно про Рихея. Но я ему ничего не сказала и перевела взгляд на братца. Тот так и стоял, смотря вниз и куда-то в сторону. Что-то я все-таки упустила. Очень важное. Я хотела сделать его сильнее, воспитать характер и волю, но не думала, что необходимо учить таким вещам. Впрочем, Цуна, кажется, теперь понимал, что именно сделал, но я не поскупилась добавить. Кольца тебе не нужны, да, Цуна, а твои поступки говорят иначе. Когда ты спросил, правильно ли поступил, вмешавшись, я поняла, что плевать ты хотел на ребенка. Ты сам это знаешь и спасаешь его только для того, чтобы очистить свою совесть. Поэтому, запомни, Ламба я тебе никогда в руки не отдам. Он постоянно раздражает и тупит, но, Имата, вскинул Цуна на меня глаза, я никогда не желал ему смерти. Я не хотел всего этого. Я не хотел, чтобы Ламба сражался. Я не хочу становиться десятым и с радостью бы от всего этого отказался. Если ты думаешь, что я этого всего хотел и мне сейчас легко, то забирай. Ты же справишься лучше. Но нет, когда я предложил тебе это до боя, ты отказалась. А теперь я во всем виноват, да, не думала, но Цуна был на грани истерики, крича это на весь коридор, он весь буквально трясся, даже не хотелось говорить что-либо еще, а Реборн, на удивление, в этот раз стоял и молчал, вдруг решив понаблюдать, чем все это закончится. Развернувшись, я зашагала по коридору, с истериками дела иметь не было желания, меня бы саму кто-то успокоил, так что лучше всего просто прекратить все это сейчас же. Кира, ты домой? Окликнул меня Рихи. Домой категорически не хотелось, на Цуну смотреть не хотелось, потому что я понимала, что для человека, который не может удержать даже груз ответственности командных спортивных игр, все происходящее – непосильная ноша. В глаза Нане, когда скажу ей, где пропал Ламба, тоже смотреть не хотелось. Как не хотелось находиться на одной квадратной площади с Реборном. И Емицу мог заглянуть на огонек, а уж с ним даже издалека видеться не было желания. Как выяснилось, Кия мог свободно пройти на базу Азазеля. Про дом Сасагов он тоже подумает в первую очередь. Сейчас встречаться с Хибари – это уже слишком. К кому-то еще проситься переночевать не хотелось по тем же причинам. «Останусь здесь». «Ты что?» – опешил друг. «Правда, зачем?» – спросил Ямамото. «Сламба ведь все в порядке. Попросили остаться, чтобы заполнить какие-то документы». Не моргнув и глазом соврала, да и Конрада встретить надо. Меня оставили, вслух посчитав, что рыжий потом проводит до дома, и выжатые парни разбрелись по домам. Я села в коридоре, прислонившись затылком к холодной стене. Реборн рассказывал, что Емицу возвращается в Италию, чтобы расследовать странности вокруг конфликта колец, после тех намеков от босса Вари. Я не была уверена, что папаня что-то найдет. Но его отсутствие во время сражений может обернуться нехорошо. Это только на первый взгляд его отсутствие мне на руку. Да, никто не должен мне теперь препятствовать, оставшийся Базиль пока не того полета птица. Но не стоит забывать, что Емицу защищает свою семью, как бы там ни было. Пожалуй, это одна из причин, которая еще и останавливала Занзаса от того, чтобы явиться ко мне на порог и вытрясти все, что я знаю о путешествиях во времени. Конрад принес мороженое, но я попросила его отнести куда-то в холодильник, ведь Ламба уже спал, а самого рыжего насильно сдала на руки врачам. Лучше пусть лечится, чем вьется возле меня с криками. Черт, я так хочу спать. Может, если я подремлю тут один час, а потом придумаю, куда пойти, то ничего страшного не случится. Разбудило меня какое-то шевеление. Открыв глаза, я первым делом увидела на полу перед собой какого-то мужика в деловом костюме, который просто валялся, закатив глаза. Кто-то сидящий рядом со мной закинул на него ноги. Мукура, округлились мои глаза. Разноглазый сидел, как ни в чем не бывало, улыбаясь своей обычной мягкой улыбкой, и с довольством рассматривал лежащего мужчину. Этот туман хотел подкрасться к тебе. Плохо о тебе думают, Кира-чан. Посылают слабых туманников, его хватило на минуту. Меня явно недооценивают, а зря, ведь остальных я тоже убью. Сказано все было таким обыденным веселым тоном, что мурашки пошли. Ну, протянула я, со смешанными чувствами рассматривая Иракуда и незнакомого мужчину. Пожалуй, в данном случае, я предпочту свою безопасность, даже мысленную, чем моральные терзания по поводу убийства. Спасибо, наверное. Кира-чан, я зол, спокойно сказал он, не смотря в мою сторону. Почему? Уточнила, не дождавшись продолжения. Зол, потому что Кейкуну ты позволяешь очень многое, а ведь он не лучше меня. А потом я подумал, что раз ты приняла его, несмотря на недостатки, жестокости прошлое, то могла бы сделать это и для меня. Это разозлило меня еще больше. Боюсь, это не совсем злость, осторожно заметила я. Возможно, легко согласился Мукура, нахмурившись так, что между бровей образовалась складка, но все еще не смотрел в мою сторону. Таких, как ты, я раньше в мафии не встречал, даже не думал, что такие бывают. Так я еще не совсем в мафии, сказала, не понимая, к чему он ведет. Просто дочь не самого последнего мафиози, даже не наследница. Я видел бой сегодня, продолжил он, проигнорировав мои слова. Ты не просто не отступаешься, ты даже не задумаешься, когда стоит вопрос о жизни твоих людей. Вместе с тем скидок для родственников не делаешь. Делаешь все по чести. У тебя есть сила и ум, чтобы отличать правду от вымысла. Я промолчала. Говорил так хорошо, будто не про меня. Сам не заметил, когда решил, что сделаю что угодно, чтобы остаться. Готов даже убить другого хранителя, чтобы убрать препятствие. Вряд ли я оценю такой шаг, сказала ему, еще больше насторожившись. Поэтому я хочу присоединиться к тебе и всей твоей команде, сказал Ракуда, наконец повернувшись ко мне лицом со странной улыбкой. От этой улыбки мне вспомнилось, как Мукура назвал себя Индири, поэтому охотно верилось в слова о том, что он может кого-то убить. Кию я встретила 3 года назад, сказала, нахмурившись. С самого начала мы едва друг друга не поубивали, и о том, чтобы стать с ним союзниками, я задумалась не сразу, а уж доверять ему стало только через год, когда достаточно смогла понять его. Не скажу точно, когда он стал делать ответные шаги, но помню, когда он вышел вперед, защищая меня. Еще помню, как терпел, когда я не могла себя контролировать, и помню, как дал свой пиджак, когда я проявила слабость. Мукура, если ты решил и хочешь этого, то просто дай мне время, чтобы начать тебе доверять. Больше ничего не надо. Хорошо, прикрыл он глаза. Тогда пойду уберу за собой. Он поднялся и схватил за шиворот мужчину, потянув его по пустому коридору за собой. Пока он не видел, я облегченно вытерла пот со лба. Не знаю, как я разродилась-то такой тирадой. Мукура же выглядел так, будто мог сотворить что-то жуткое. Так, время 4 утра. Неплохо так поспала. Спина вся затекла. Надо зайти домой, пока там все не проснулись, и взять одежду, чтобы переодеться, а потом подумать, что делать дальше. Точно. Пойду к Шамалу. Стоило мне выйти из больницы, как я увидела Каваллони и едва не застонала. Только его мне не хватало. Надеясь быстро отвязаться, направилась к приветственно машущему рукой блондину, который стоял у парковки. «Привет, Кира!» Широко заулыбался он и тут же обеспокоенно спросил. «Что ты здесь делаешь? Тебя никто не ранил?» «Нет, я была у Ламба. Каваллони-сан, а вы почему все в бинтах и пластырях?» Обратила я внимание на обилие зализанных ран. «Это все Кия», сказал он и тут же перевел тему, протянув мне небольшой ключ. «Смотри, я привез тебе мотоцикл, как и обещал. Только теперь я обратила внимание на белый байк, который стоял рядом с ним. Похоже, он на нем приехал. Спасибо, конечно», взъерошила я волосы. «Только с Кией мы поругались, и я вам с ним сейчас помочь не смогу». «Ничего страшного», отмахнулся он. «Сам справлюсь, в конце концов, он всего лишь проблемный ребенок. Хотя тебе все равно следует попросить у кого-нибудь помощи, ведь он просто ужасно с тобой поступил». Дина завел свою шарманку, и я попыталась не обращать на него внимания, проведя по приборам и бензобаку ладонью. На удивление, внутри что-то отозвалось знакомым. «Ты могла бы даже меня попросить о помощи», продолжал Каваллони и осекся, когда я забралась на сиденье. «Что ты делаешь? Ты собираешься ехать на нем, а что, мне на него просто смотреть?» спросила, провернув ключи зажигания. «Да, я умела им управлять и когда-то на нем каталась. Почему я раньше не попробовала достать где-то байк? Да просто подойти к мотоциклу Хибари?» «Да, тот его редко без присмотра оставляет, но было бы желание, как говорится. Мотор послушно взревел, и Каваллони со своими нотациями остался далеко позади. Дома я оказалась так быстро, что сама удивилась. Со двора дома раздавались странные ритмичные звуки, сравнимые с движением наждачки или точильного камня. Закатив мотоцикл во двор и поставив у забора, я застала Базиля, который, видно, остался у нас в гостях, за странным занятием. Мальчик сидел на корточках перед тазиком с мыльной водой и зажал в руке что-то похожее на старую рифленую стиральную доску. Заметив мое появление, он отложил свой инструмент и мокрую тряпку в сторону, дружелюбно и виновато улыбнувшись. «Доброе утро, Савада Дона. Приношу свои извинения, если я невольно вам мешаю. Что ты делаешь?» Задала я, по сути, глупый вопрос, но удержаться не смогла. «Стираю», — ответил Базиль, бросив взгляд на стопку одежды в соседнем тазике. «Мастер обучил меня всем домашним делам, чтобы я мог позаботиться о себе самостоятельно. Я слышал, данный способ стирки весьма распространен в Японии». Подросток-то улыбался, говоря с нежностью про заботу учителя, а меня прямо выворачивало. «Этот способ был распространен разве что в феодальной Японии», — ответила я, не дав раздражению проявиться. «Почему ты просто не бросил вещи в стиральную машинку? Разве ты не видел ее? Мне было неудобно просить разрешения или утруждать вас, когда я могу все сделать самостоятельно», — смущенно отвел взгляд мальчишка, заставив меня закатить глаза. «Бросай доску и бери свои вещи», — сказала я, не оставляя лазейки для отказа. «Да-да, Базиль», промедлив немного, спешно подхватывает тазик и послушно спешит следом, приведя его к стиральной машинке. Я проверила корзину белья, так и есть, Цуна тренировался вместе с Базилем, естественно, их одежда каждый раз пачкается, и ее желательно почаще стирать. Помогаю Базилю разделить вещи для стирки, хотя он быстро приходит в себя и самостоятельно все делает, даже мне помогает разгрести кучу одежды в корзине. Теперь одежды должно хватить для стирки, у нас же есть еще и куча детских вещей и одежка Бьянки. Поясняю парнишке, какое средство для чего предназначено, так как у меня нет уверенности, что отец давал объяснение на этот счет, и мы вместе включаем машинку. А вот интересно, Емицу обучил Базиля не только сражаться, но и выполнять домашние дела. Почему он не сделал этого же для Цуны? Понятно, что Базиль постоянно рядом с ним, по крайней мере, он может больше проводить с ним времени, чем мы, но все равно, Цуна ведь его сын. Давно ты знаком с моим отцом, Базиль, интересуюсь я. Базиль все время виновато улыбался и норовил перехватить инициативу, чтобы сделать все самостоятельно. Кажется, у меня есть шанс узнать немного больше о папане. Лет 10, вероятно. То есть он воспитывал тебя с 4-летнего возраста? Да, не совсем, Савада Дона, качнул головой мальчишка. Мастер взял меня в ученики в 12, когда моя мать была серьезно больна. Он заметил во мне потенциал и развил его. Поэтому я сейчас довольно сильный. А как же твоя мать? Осторожно поинтересовалась, неуверенная, что могу спрашивать. Она умерла всего через пару месяцев, грустно ответил он, а затем замахал руками. Нет-нет, не вините себя, это было давно. Мне очень повезло, что мастер заботится обо мне и воспитывает меня. Он великодушный человек. Мастер помогал моей матери во время долгой болезни. Неужто он все время был с вами? С сомнением приподняла брови. Нет, но он иногда приезжал и давал нам деньги на дорогостоящие лекарства и на жизнь. У меня нет отца, поэтому нам сложно было выживать, пока мама болела. Вот оно что. Вот откуда растет вера и слепая преданность к тому, кто с легкостью отправил Базиля практически на смерть с этими фальшивыми кольцами. Великодушие, очень сомневаюсь. Скорее, подобрал отчаявшуюся брошенку и не щадя тренировал его, чтобы вылепить верного бойца, готового выполнить любой приказ. Хотя это лучше, чем то, что он сделал для Цуны. Поставил его кандидатуру в наследники и при этом совсем не тренировал для этого. Я иногда сомневаюсь, действительно ли Емицу любит свою семью. Любящий человек никогда не позволил бы пройти любимой женщине через это все. Да, он не видит, как дорого ей обходится семейное счастье, но Емицу прекрасно знает, на что пошел, когда снова и снова пытался сделать третьего ребенка с атрибутом неба. Прекрасно понимаю, что атрибут редкий, а тут сразу два попадания, и раз уж эта женщина смогла родить двух детей с атрибутом неба, то и третий будет весьма кстати. Но это расчетливые мысли. Если человек дорог, то он мог бы остановиться после первого неудачного раза, или второго, если у его жены оставались силы попытаться еще раз. Да, Емицу весьма жесток, что неудивительно для члена мафии. Он думает вначале головой, а уже потом личными привязанностями, если они, конечно, действительно есть. Также возможно, что семья – это так, для галочки. Конечно, он гордится семьей и любит ее как любит, вероятно, любимое кожаное пальто или другую дорогую вещь, к приобретению которой долго шли, но на первом месте все равно корыстные интересы. «Что-то не так, Савада Дона», – обеспокоился Базиль, заметив, что я задумалась. «Нет, я думала о том, что тебе отец уделял гораздо больше времени, чем нам. Все совсем не так», – тут же попытался переубедить меня парнишка. «Он очень вас любит и гордится. Мастер все время вспоминал о вас. Он вспоминал так часто, что я начал думать, что знаком с вами еще до того, как мы увиделись». Я посмотрела на мальчишку, раздумывая над тем, что могу ответить, как вдруг сердце замерло. На секунду мне показалось. Выражение лица Базиля было похоже на обеспокоенно-беспомощное выражение лица Цуны. Обычно Базиль куда спокойнее и увереннее в себе, чем братец, но на какое-то мгновение мелькнула мысль. Мелькнула, и я тут же ее спрятала, отвернувшись, чтобы он ничего не заметил. «Мне надо переодеться, а потом, думаю, приготовлю завтрак». «Постойте, Савада Дона», – бросился меня догонять парнишка. «Раз вы помогли мне со стиркой, моя обязанность – помочь вам с приготовлением завтрака. Не отказывайтесь, пожалуйста». Отказаться действительно не вышло, зато удалось загрузить парнишку делом и все-таки обдумать случившееся. Конечно, у Базиля такие же наивные оленьи глаза, как у Цуны. Они одногодки, да и по составу ума тоже очень схожи. Хотя Базиль привык к постоянным нагрузкам и не бежит от ответственности. Но это выражение лица как будто в генах заложено. Глупости, конечно. Переоделась я быстро, опасаясь за навыки готовки, которые мог привить Базилю Емицу, а за приготовлением еды снова задумалась. Не, ну Емицу относился к Базилю более беспечно. С другой стороны, стал бы он какого-то левого пацана возле себя держать и вкладываться в него, даже если захотелось получить преданную собачонку. Признаю, Емицу довольно жесток, но все же не мразь, так что и у него могло проснуться чувство жалости к мелкому мальчишке. Тем более, если он был знаком с его матерью. К слову о матери. Что, если у папани есть на стороне еще одна семья, а то и не одна? Что с вами, Савада Дона? Обеспокоенно приблизился Базиль, подняв уроненный мной нож. Он заглядывал в глаза, и я быстро забрала нож, подойдя к раковине, чтобы его ополоснуть. «Давай поспешим, Базиль», — сказала я. «Скоро все начнут просыпаться и захотят кушать». «Да, Савада Дона». Парнишка вроде бы не заметил или предпочел не лезть, вернувшись к готовке. Действительно, о каком чувстве жалости я говорю, когда он спокойно смотрел, как идет бой грозы. Ведь он так же, как и я, мог подойти к Цуне поговорить еще до боя, но не сделал этого. Так что, если Нана не одна в своем счастье и несчастье, что если были другие попытки сделать ребенка с атрибутом неба, у папа не точно небо. У Наны я вроде бы в детстве ощущала тоже что-то схожее с моим пламенем, но не берусь сказать. В то время мое ощущение пламени было куда менее развито. Конечно, у меня нет никаких доказательств, но их просто надо попытаться найти. Раскопать, откуда родом Базиль, узнать больше о его матери, и как часто появлялся у них в гостях Емицу. Не удивлюсь, если раз в полгода-год. Черт, ну как так-то, а? Я не успела смыться до того, как на кухню за утренней дозой кофе спустился Реборн, а все потому, что ненадолго присела на табуретку у стола, ожидая, пока закипит вода, и там же заснула. К счастью, Базиль ничего не натворил и все сделал, как надо, только не разбудил. Проспала я вновь недолго. Аркабалина просто вылил ушат воды мне в лицо, как только я открыла глаза. Я пришла в себя, едва он запрыгнул на стол, хотя Реборн передвигался совершенно бесшумно. Но все равно это не спасло. Какого хрена? Поинтересовалась я радостным благодаря побудке голосом, взглядом обещая прирезать его ночью. Собирайся, мы идем смотреть на третий этап тренировок Цуны. Ну и идите, разрешила, уронив голову обратно на руки. Ты тоже идешь, не пожелал оставлять меня в покое репетитор. Ты должна увидеть технику первого ванголы. К тому же вы еще должны сразиться. Повторяю вопрос, пробурчала я недобро. Потому что я так захотел и, если ты этого не сделаешь, я сообщу Емицу, что с тобой сделал Хибари, тише добавил, приблизившись к уху. Кавалоне, чтоб его, пришлось подниматься, снова переодеваться и топать вместе со всеми, мысленно проклиная чертового Аркабалина. Когда все собрались на Давишней горе, Реборн решил начать с небольшой лекции. Третий этап тренировок последней формы контроля пламени будет называться прорыв точки нуля. В первую очередь, чтобы узнать, как контролировать пламя в гиперрежиме, давайте устроим спарринг. Оба переходите в гиперрежим, скомандовал репетитор Базилю и Цуне. Я умолял учителя и получил разрешение на его использование, сказал Базиль, высыпав на ладонь сразу две таблетки. Будет трудно поддерживать тело, но в теории это возможно. Как только парнишка проглотил их, на его переносице загорелось голубое пламя дождя. Базиль зажмурился и сцепил зубы, явно испытывая не самые приятные ощущения. Да что там, не самые приятные были от одной таблетки, а от двух его чуть дольше корчило, пока он усилием воли не принял стойку с оружием, которое также было окружено пламенем. «Ты в порядке, Базиль?» – спросил заметивший это братец. «Я не дам им забрать кольца после того, как учитель их защищал», – твердо заявил мальчишка. «Пожалуйста, не сдерживайтесь, Савада Дона. Мне стало жаль этого наивного парнишку. У меня ни разу не создалось впечатление, что папаня его ценил, начиная с момента, когда Базиль был отправлен им с фальшивками на откуп Скуала, и заканчивая домашними делами, которым он его обучал. Стирать вещи старым дедовским способом, долго и муторно. Ну я все понимаю, военная дисциплина и все такое, но Базиль считал впустую потраченные усилия и время нормой, когда можно было использовать машинку. Папаня его, видимо, обучал сражаться, но это было как-то на отцепись. Успехи у парнишки были, но минусы от тех же таблеток были куда хуже. Неизвестно, как прием этих таблеток, читай, допинга, скажется на его пока еще молодом организме. Это было приемлемо разве что в случае, если жить Базиль собирался недолго. Поэтому то, что Цуне до сих пор нужны пули, меня тоже беспокоит, но в данном случае, я полагаюсь на Реборна и жду, пока источники братца освободят. Цуне перешел в свой гиперрежим с помощью пули Реборна, и двое парней начали бой с попеременным успехом. Постепенно Цуна подходил к уровню Базиля и учился драться. «О чем задумалась?» – спросил вдруг Реборн. «Думаю, что по своей сути представляет собой этот гиперрежим. Это просто», – ответил он, будто я действительно спросила. «Гиперрежим – особая форма использования пламени, можно сказать, что максимальная. Тело получает максимальное насыщение пламени, из-за чего сила и выносливость существенно возрастают». Но для неподготовленного тела это может быть опасно. ХМ, это у Цуны тело подготовленное, в каком месте, если даже Базиль, которого не засунули в строгие временные рамки, говорит, что переходить в гиперрежим тяжело. Слушай, Реборн, а с чего ты вдруг стал таким добрячком, а? Прямо поинтересовалась я, посмотрев ему в глаза, чтобы увидеть реакцию. Объясняешь все, помогаешь, прикрываешь.